Глава вторая. Работа, на которую бы вы не согласились. Ради куска хлеба люди вынуждены идти на все. В отчете о свинцовой индустрии в конце XIX века говорилось, что свинец накапливается в человеке, и даже бесконечно малые дозы приводят к серьезным проблемам со здоровьем. Все работники на свинцовых фабриках выглядят бледными. Этот недостаток гемоглобина является показателем заболевания. Следующая ступень – паралич запястий рук, за которым следует головная боль с припадками и потерей сознания. Смерть в таких случаях наступает через 3 дня. Если же человек приходит в сознание, то часто остается слепым. Самый страшный вред наносится организму при вдыхании свинцовой пыли. В 1893 году в английском парламенте был основан комитет для рассмотрения условий работы в химической индустрии. Выяснилось, что наиболее опасными для здоровья считаются предприятия по производству индейской резины, мореного дерева и бумаги, красящих веществ, фабрики по разливу газированной воды, окраска кораблей воспламеняющейся краской, а также производство спичек и свинца. Чаще всего меры безопасности сводились к тому, что владелец обязывался давать сотрудникам молоко, выделять деньги на шитье фланелевых респираторов, которые заменялись носовыми платками, и обеспечивать работников фартуками. Для контроля за соблюдением этих минимальных мер впервые в истории были назначены инспекторами женщины, с которыми работницы могли обсуждать свои проблемы. В 1893 году комитет расследовал, при каких обстоятельствах наступила смерть 17-летней девушки, которая 6 месяцев работала эмалировщицей, что считалось самой опасной работой. Девушка должна была, наклонившись, смахивать щеткой мелкие частички с продукции перед нанесением нового слоя эмали. Проработав 1/2 года, она почувствовала себя плохо и попросила мастера отпустить ее домой. Врач зафиксировал сильное отравление свинцом. Через 6 дней она умерла. Девушка была крайне истощена, жила впроголодь и ежедневно совершала долгий путь к месту работы пешком в любую погоду. «Скажите», — спросили другую девушку на дознании, — «вы глотали много пыли?» «Очень много, сэр. Она сладкая на вкус. Каждая девушка на фабрике вам скажет то же, если они захотят говорить правду. Проникала ли пыль вам под одежду?» «Да, через халат и сквозь робу». «Мыли ли вы руки регулярно?» «Да, сэр». «А другие девушки?» «Сказать по правде, сэр, там и рукомойников-то не было, пока не приехали инспекторы». Еще хуже была работа только на спичечных фабриках. За мизерную оплату в 5 шиллингов в неделю, работая по 14 часов в день, рабочие должны были окунать деревянные палочки в раствор фосфора и серы. Заводчики устраивали бизнес в комнатах без окон и вентиляции, где люди проводили целый день, дыша испарениями фосфора. Здесь состав смешивали и нагревали. И здесь же готовые спички высыхали перед раскладыванием по коробкам. Работа несложная, но уже через несколько лет у бедняк начинались зубные боли, распухали десны и челюсти. Единственным способом прекратить мучения было удаление всех зубов. Если же рабочий продолжал работу на вредном производстве, а в большинстве случаев у него не было выбора, то испарения фосфора проникали в костную ткань, и у человека начинала светиться в темноте челюсть. Недаром районы, где жили спичечники, называли трущобами светящихся скелетов. Редко кто из бедняк доживал до 40 лет. И не случайно поэтому викторианские работницы спичечных фабрик считаются первыми борцами за права рабочих.